Едва увидев, Сиддхартха тотчас же узнал его, словно ему указал на него Бог. Простой монах в желтой рясе, с чашей для сбора милостыни в руке, тихо шел по дорожке. «Смотри», — чуть слышно сказал Сиддхартха Говинде, — «вот он, Будда». Внимательно смотрел Говинда на монаха в желтой рясе, который, казалось, ничем не отличался от сотен других монахов. Наконец и он признал — этот. Не сводя с него глаз, они двинулись вслед за ним. Будда скромно шел своей дорогой, погруженный в раздумье. Его спокойное лицо не было ни веселым, ни печальным. Казалось, он тихо улыбается внутрь себя. С затаенной улыбкой, тихий, спокойный, похожий на чистого, здорового ребенка, шел Будда, ничем не отличаясь от других монахов. Также носил он платье, также ставил ногу, следуя строгому предписанию. Но его лицо и походка, его смиренно опущенный взор, его безвольно повисшая рука и каждый палец на этой неподвижной руке говорили о мире, о совершенстве, не нуждающемся больше в поисках, в подражании, мягко дышали нетленным покоем, немеркнущим светом, глубочайшим неземным миром. Так шел Гаутама к городу за подаянием, и два самана могли узнать его лишь по абсолютности покоя, по безмятежности его внешнего облика, в котором не видно было признаков желаний, поисков, подражания, усилий, только свет и мир. «Сегодня мы услышим учение из его уст», — сказал Говинда. Сиддхартха не отвечал. Его не очень занимало учение, содержание которого ему, так же, как и Говинде, было известно по множеству рассказов, пусть не всегда правдивых, и он не верил, что оно научит его чему-то новому. Однако он внимательно смотрел на голову Гаутамы, на его плечи, на его ноги, на его безвольно свисающую руку, и ему казалось, будто каждый сустав на каждом пальце этой руки был учением, дышал, благоухал, сверкал истиной. Этот человек, этот Будда был истинен от головы до кончиков пальцев. Этот человек был святым. Никого и никогда не уважал так Сиддхартха, никого не любил так, как его. Юноши проводили Будду до города и молча повернули обратно, так как сами они решили в этот день воздержаться от пищи. Они видели, как Гаутама вернулся, видели его в кругу учеников, принимающим пищу, то, что он ел, не насытило бы ни одну птицу, и видели, как он удалился в тень манговых деревьев.